Глава 7. Даша Рыбкина. Я ушла чуть раньше, чтобы попасть на последнее время в бассейн, который располагался в большом спортивном комплексе неподалеку от моего паршивого места работы. Странно, но сегодня в женской раздевалке было пусто. Быстро приняв душ, натянула раздельный спортивный купальник, засунула ноги в шлепки и покинула душевую. Подошла к зеркалу и, собрав волосы в аккуратную гульку на макушке, улыбнулась своему отражению. Резиновая шапочка так и осталась одиноко лежать на скамейке. Решила надеть ее, если только попросит смотрительница. Терпеть не могла этот уродливый предмет экипировки пловцов. Вышла к бассейну и изумленно обнаружила, что дорожки пустуют. Сотни кубических метров воды только для меня одной. Аккуратно держась за прохладные поручни, спустилась в бодрящую водичку и, прикрыв глаза, принялась неспешно разрезать руками водную гладь. Я занималась плаванием со средней школы. Не сказать, что сильно преуспела в этом занятии. Скорее выбрала данный вид спорта для здоровья и поддержания тела в хорошем состоянии. Где-то вдалеке хлопнула дверь, нехотя повернула голову, вглядываясь в силуэт того, кто пришел. Ох, черт! В сердце словно с размаха зарядили дротиком! Изумленно таращила глаза, наблюдая, как ко мне ленивой походкой короля жизни приближается Ян. Какого черта он здесь делает? Пока я растерянно хлопала ресницами, полуобнаженный Крюков в обтягивающих плавках навис прямо надо мной. Не хотелось его разглядывать, но, увы, от моего взора не укрылись чересчур развитые мышцы ног и словно выточенные из гранита кубики пресса. Поспешно отвела взгляд, осознав, что во рту скапливается слюна. «Я видел, ты ушла на 20 минут раньше», — бросил он, дерзко улыбаясь. «И что, ты теперь меня за это утопишь?» «Нет, но мне придется взыскать с тебя штраф. У нас в салоне очень серьезная система наказаний. Не выполнишь мои условия — уволю». Крюков усмехнулся, стремительно залезая в воду. «Ты преследуешь меня?» «Неужели не понимаешь, насколько смешон? Ты меня не привлекаешь, Ян. Уясни себе это уже, наконец». Я нахмурилась, поспешно перебираясь на другую дорожку. «Господи, хоть бы кто-нибудь еще пришел!» Щелкнуло в сознание, пока я опасливо гребла, то и дело озираясь по сторонам. Я расслабилась и перевернулась на спину только спустя 15 минут, когда поняла, что Крюков занял дальнюю дорожку и совершенно не обращает на меня внимания. «Вот и прекрасно!» Закрыла глаза, плавно покачивалась на воде, испытывая полнейшую релаксацию, как вдруг испуганно вскрикнула, пытаясь понять, что происходит. «Эй, ты что?» Каким-то образом Ян оказался около меня и обеими руками ухватился за верх моего купальника. Одним уверенным движением Крюков сорвал его с меня, а затем с победоносным криком стремительно поплыл к своей дорожке. Я изумленно хватал ртом воздух, пытаясь понять, что мне делать. Этот гад похитил мой топ и уплыл вместе с ним. Уму непостижимо! Ян, как ни в чем не бывало, размахивал своим трофеем в воздухе, игриво цокая языком. «Верни!» — закричала, что было сил. Губы задрожали от бессилия, когда я представила, как полуголая пойду до раздевалки, и кто-нибудь непременно сюда зайдет. Позору не оберешься. «Даш, может быть, на трамплин?» — игриво прокричал придурок, обдавая меня раскаленным взглядом нахальных зеленых глаз. «Отдай, козел, мне уже пора!» — подплыла ближе, метая молнии. Я была зла на него, как никогда в жизни. «Мне кажется, ты меня не поняла. Я же сказал, что у нас очень суровая система штрафов. Чего ты хочешь?» «Тебя», — хрипло проговорил Крюков, пожирая меня глазами. Он нырнул под воду, протягивая свои загребущие руки прямиком к моим бедрам. Я зажмурилась, прикрывая грудь, когда он так же резко вынырнул на поверхность, и вместе с волной паники, которая молниеносно захлестнула расслабленное тело, обдал мое лицо и шею каскадом брызг и начал теснить меня к бортику. «Ян, я сейчас позову на помощь. Ты больной! Кретин несчастный! Что ты творишь?» «Я посмотрел запись. Кроме нас сегодня уже никого не будет. Можешь расслабиться», — вкрадчиво произнес он, властно разворачивая меня к себе спиной, так что я уперлась грудью в стенку бассейна. «Идиот! Ты меня преследуешь!» «С чего ты взяла такую глупость? Я посещаю этот спорткомплекс уже 3 года. Со дня его открытия. Мой отец имеет отношение к этому месту. Надменно выдал он, смыкая ладони на моей талии. Ян навалился всем весом мощного тела, бесстыже прижимая меня к своим бедрам, одновременно заставляя прогибаться в его сильных руках. Я непроизвольно приоткрыла рот, почувствовав недвусмысленный бугор у него в плавках. Словно издеваясь, Крюков скользил им по моим ягодицам, этими незатейливыми прикосновениями высекая чувственные искры у меня между ног. Безумие! Приложив титанические усилия, чтобы голос звучал относительно ровно, я тихо произнесла, все же чуть запинаясь. «Ты за это ответишь. Я не спущу тебе этого с рук. Отпусти!» «Сама виновата. Меня уже тошнит от твоего вранья». «Да о чем ты? Какое вранье?» — прошептала заплетающимся языком, испытывая будоражащее покалывание внизу живота. Я дышала коротко и поверхностно, лихорадочно пытаясь придумать способ выбраться из западни. «Зачем ты сказала, что не помнишь наш поцелуй? Разве такое возможно забыть?» «Извращенец! Псих, наглец, урод! Кретин, хам!» «Даш, вспомни, ты первая начала вести себя по-хамски. Признайся, я ведь тоже сразу тебе понравился. Почему отказалась встретить со мной Новый год? Ты бы запомнила эту ночь на всю жизнь. И все остальные ночи тоже, не говоря уже о проведенных вместе днях. У тебя один секс на уме. Не только. В башке одна извилина, тупой неуч!» Огрызнулась я, пока Ян неторопливо касался кончиками пальцев моего пупка, шумно выдыхая. Чувствовала, как ходит ходуном его мощная грудь, прикасаясь к моей спине. «Если бы захотела узнать меня получше, ты бы в этом убедилась. Но поверь, я знаю, что тебе нужно, и могу тебе это дать. Я и никто другой. Ты озабоченный, Ян, и меня тошнит от таких парней, как ты. Верни мой купальник и живо проваливай, иначе вызову полицию!» Ядовито прошипела я в тот момент, когда он стал плавно обводить подушечками пальцев рельефные впадинки на моем плоском животе, медленно вверх, а затем спускаясь ниже. Без верха от купальника, прижатая к бортику бассейна, я чувствовала себя слабой и уязвимой. Легкая добыча для хищника, кусала губы, стараясь вернуть трезвость мыслей. Вдруг Ян лизнул мое обнаженное плечо и начал сбивчиво шептать у самого уха. «Даш, тебе самой-то еще не тошно от вечного притворства. Изображаешь из себя правильную хорошую студенточку, а сама только и мечтаешь, чтобы тебя зажали в темном подъезде. Но ты боишься себя, боишься своих желаний. Что скажет общество, если ты свяжешься с тату-мастером, который выглядит не слишком формально? Что люди подумают? Вот только в своих фантазиях сходишь с ума по грязному, одержимому тобой парню, который способен разрушить весь твой затхлый мирок. Да, черт побери, способен, и ты сама это прекрасно знаешь. Ты слишком высокого о себе мнения, придурок!» Толкнула его в грудь локтем, на что Ян обхватил ладонью мой подбородок и, немного надавив на него пальцами, заставил задрать голову выше. «Ай, больно!» «Немного потерпишь, красавица!» Он тяжело дышал, уткнувшись губами в тонкую венку на моей шее. От его пламенного дыхания по коже понеслись горячие потоки, соски затвердели. Я начала дрожать, как осиновый лист, испытывая чуть ли не конвульсивные судороги. «Верни! Верни его, я тебе говорю!» — шептала срывающимся хриплым голосом, изо всех сил пытаясь ослабить хватку Яна и вырваться. Но куда там? Мое тело угодило в настоящую западню. «Даш, кончай лицемерить! Вчера ты уже дала мне зеленый свет!» Язвительный гортанный смех сорвался с его губ, и Ян вновь прошелся языком по моему плечику. Я инстинктивно свела ноги вместе, пытаясь противостоять напору этого наглого козла. «Я была пьяна, а ты мной воспользовался!» — захныкала до боли, стискивая зубы. Вместо ответа Крюков резко развернул меня к себе лицом, и я, заливаясь румянцем, стремительно прикрыла ладонями грудь. Мы продолжали стоять по пояс в воде, неотрывно глядя друг другу в глаза. Впервые в жизни я оказалась в настолько пикантной ситуации и теперь понятия не имела, как из нее выпутаться. Взгляд уперся в массивный торс Яна, покрытый татуировками, и меня поразило, насколько уместными казались эти символы и рисунки. Большой крест, обвитый плющом, бабочка с диковинными узорами на крыльях, какие-то иероглифы, числовые пирамиды. Подавив желание рассмотреть их внимательнее, я подняла голову, судорожно облизывая пересохшие от волнения губы. Проницательные глаза цвета зеленого чая заволокло пеленой желания. Ян возвышался надо мной исполином, прицеливаясь раскаленным взглядом в самое сердце. Аж кровь в жилах стыла. Крюков опустил ладони на мои обнаженные бедра и зловещим тоном изрек: «Хочешь получить назад свою вещь?» «Да». «Тогда ты всего-навсего должна закончить начатое». Ядовито ухмыльнулся он, пока я стояла еле жива. «О чем ты?» «Наш поцелуй. Продолжим с того момента, на котором остановились. Идет? Ты сама меня поцелуешь». «И после этого вернешь мне купальник?» Я запиналась, словно маленькая девочка. «Более того, даже натяну его на твои...» Он нагло ухмыльнулся. «Вот гад! Ни за что!» «Твое «ни за что» — это как синоним слову «да», верно?» Ян небрежно повел головой. «Здесь я устанавливаю правила, конфета». Протянул елейным тоном, заставляя меня смущенно потупить взгляд. Все равно смотреть на его рельефную грудь уже не было никаких сил. «Хорошо, я поцелую тебя», — обреченно прошептала я, медленно приближаясь к его губам, словно продвигаясь по минному полю, а затем склонила голову в бок и быстро клюнула нахала в приоткрытые губы. Победоносно улыбнулась, требуя вернуть похищенный предмет одежды. «Минуту. Только после этого я смилостивлюсь». «Что?» «Ты будешь целовать меня не менее минуты, так, чтобы я действительно почувствовал желание вернуть пропажу». Крюков подмигнул, нетерпеливо покусывая нижнюю губу. «Сюда точно никто не зайдет. Мой голос срывался». «Мой отец работает охранником. У меня есть ключи от некоторых помещений спорткомплекса. Раздевалок, душевых. Расслабься. Вахтерша не зайдет еще. Змей-искуситель бросил беглый взгляд на круглые часы, которые висели на противоположной стене, и хрипло прошептал: «Ровно 5 минут. Даш, я жду». Ян провел ребром ладони по моей спине, легонько сжал правую ягодицу. Я вскрикнула от удивления и поняла, что деваться некуда. Чем быстрее начну, тем быстрее закончу. Встала на цыпочки, медленно накрывая его губы своими. Ощутила, как каждая мышца в теле Яна напряглась. Крюков стоял, не двигаясь. Его ладони замерли на моей попке. Я обратила внимание, что он закрыл глаза, и мои ресницы, поддавшись какому-то странному порыву, тоже захлопнулись. Под стуки обезумевшего пульса в ушах я легонько облизнула верхнюю губу Яна. «Дашка!» Он с шумом вытолкнул воздух из легких, а я, не открывая глаз, стала посасывать его губы, словно лакомилась медовыми сотами. Тяжело дыша, наглец продолжал изо всех сил вжиматься в меня напряженными бедрами. Благо, мои ладони все еще держали оборону. «А!» — робко отозвалась я, заканчивая спасительную миссию по вызволению своего купальника из грязных лап наглеца. «Хочу тебя обнаженной. Полностью. Не только тело, но и душу. Целиком. Подо мной. До самого утра. Слышишь?» «Шш!» — заткнула ему рот поцелуем, впиваясь передними зубами в бледно-розовую плоть теплых полных губ. Ян издал хриплый стон, больше напоминающий звериный рык. Окончательно осмелев, просунула язычок глубже, с каждым новым соприкосновением языков ощущая усиливающееся напряжение в животе. Все-таки целоваться с ним было чертовски приятно. Неожиданно хлопнула дверь, и мы нехотя оторвались друг от друга, напряженно глядя на вошедшего.